«Ты этого не сделаешь!» Уже не проговорила, прошипела она. «Приди в себя, Чарли! Я простила тебе, когда ты изнасиловал меня, девчонку. Клянусь, ты до конца дней останешься моим смертельным врагом, если посмеешь». «Сегодня мой день», — упрямо повторил Чарли. Он уже стащил плавки и стоял перед ней обнаженный. «Я мечтал о нем, и я его получил». «Я все расскажу твоему отцу», — успела выкрикнуть Лу. Но он уже в фонтане голубых брызг оказался рядом с ней, обнял, прижал к себе, покрывая ее лицо поцелуями. Когда его изувеченные губы поймали ее губы, она почувствовала солоноватый привкус крови. «Так нет же!» — отчаянно сопротивлялась она. «Не будет этого! Я давно не та девчушка, над которой ты когда-то надругался, гаденыш!» Вода попала ей в рот, мыльная, тошнотворная. Время от времени Лу окуналась в нее с головой, задыхалась, выныривала, бросала ему в лицо самые жесткие, обидные, какие только могла придумать слова. Чарли же, как заведенный, твердил лишь три слова. «Сегодня мой день! Сегодня мой день!» Он, хоть и безмерно уставший после тяжеленного поединка на ринге, был намного сильней. К тому же, распаленный желанием, ее сопротивлением, черпал невесть откуда новые неукротимые силы. Но не родился, пожалуй, еще мужчина с руками такой мощи, чтобы суметь развести ими бедра недающейся женщины. Тем более в скользкой воде. Если, конечно, не вынудит женщину к этому, причиняя нестерпимую боль. Как ни возбужден, как ни настойчив был Чарли, причинять Лу такую боль он не хотел, не хотел и не мог. И бесился от этого еще больше. Разъяренной Лу сейчас было не до праздных размышлений, но вдруг мелькнула у нее в голове вздорная мыслишка, что со стороны они, наверное, выглядят по меньшей мере комично. Облепленный мыльной пеной мужчина, пытающийся изнасиловать в маленьком бассейнике такую же мокрую и взмыленную женщину. Почувствовала, однако, что поуменьшилась Чарлиева прыть, ослабели его тиски. И торжествовала уже победу, даже прикидывала, как должна теперь держать себя. Не сидеть же после этого с ним за одним столом, не ночевать в одном доме. Она сумела сдвинуться, полуприсесть, опираясь спиной на пологий край ванны. Раскрыла доселе стиснутые, чтобы не попала в них едкая вода, глаза. Раскрыла и увидела прямо перед собой багровое распаренное лицо, одноглазое, бугристое, перекошенное в одну сторону, с прилипшими к нему спутанными волосами. И неожиданно для себя прыснула. Тут же поняла, что дорого ей обойдется эта несдержанность, но было поздно. «Смеешься надо мной?» — возмущенно оскалил зубы Чарли. «Да ты...» — затянула она, выгадывая время, но ничего более произнести не смогла. Зарычав, он схватил ее за плечи и с силой потянул вниз. Лу ушла под воду, забарахталась. Воздухом запастись она не успела, тут же начала задыхаться. Попыталась высунуть наружу голову, раз, другой, третий, но рассвирепевший Чарли держал ее железной хваткой. Она с ужасом ощутила, что через несколько секунд грудь ее разорвется изнутри.